Глава 26. После смертельных каникул Лиза никак не могла войти в рабочий режим. Отвыкшая от круглосуточного надзора бабушки Ады, Оля то выла в трубку, то приезжала в гости. Хорошо Герману с Эдиком, кто на работе, кто на учебе. «Может, мне вернуться в найм? Может, мы наймем бабушке сиделку?» Лиза только вздыхала. «Не дай бог Эмма про сиделку услышит. Мало всем не покажется. Да и Эдик, скорее всего, будет против. Давай продадим дом Аглае и купим тебе квартиру. Отличная мысль. Но за полгода я сойду с ума». С ума чуть не сошла Лиза, когда в конце недели позвонил Натан с предложением встретиться. Она только-только перестала их всех вспоминать. «Пожалуйста, Елизавета, уважьте старика. Я же не погадать прошу. Мы с Дианочкой приглашаем вас с Германом в ресторан. Выбирайте любой. Считайте это моральной компенсацией за испорченные каникулы». Слышавшая разговор Оля долго сидела с открытым ртом. Эдик обиделся, что их тоже не пригласили. А Герман усмехнулся. «Захвати карты». «Он обещал никаких погадашек», — возмутилась Лиза. «Просто дружеские посиделки». Но колоду в сумочку все-таки положила. Лиза выбрала относительно новый панорамный ресторан с прекрасным видом на бухту и мягкими кожаными диванчиками. Горячая закуска из мадиолуса с эноки и эрингами как звучит. На деле, то есть на тарелке, загадочный мадиолус оказался крупной мидией, эноки похожи на вешенки. А эринги продают на рынке китайцы по вполне доступной цене. Но Диана радовалась, как ребенок. И Герман вместе с ней. Он несколько раз порывался сходить сюда с Лизой, но ее сдерживала большая зеленая жаба. Лиза, не особо любившая рыбу и морепродукты, заказала бифштекс с тыквенным кремом. А потом корила себя, что все-таки не попробовала ассабука с палентой. «Имей в виду, там огромная кость на кукурузной каше», — шепнул ей Герман. «И что, когда она еще попробует маленькую кость на огромной тарелке, да еще за чужой счет?» «Спасибо вам, Лиза. Без вас мы бы действительно подумали, что Иванна сама себя развеселила». Натан промокнул рот салфеткой. «Самое ужасное, что Вера с ней дружила», — кивнула Диана. «У царя имелась шляпа, он ее носил. А когда она порвалась, сразу выбросил», — пробормотал Натан. «Зачем она с ней дружила, вот в чем вопрос». «Это не вопрос», — Лиза гоняла по тарелке горошинку. «От Иванны была большая польза. Во-первых, она пела Вере дифирамбы. Во-вторых, доносила, что происходит в коллективе. Ведь никто о их дружбе в санатории не знал, и обеих это вполне устраивало. У Иванны тоже был свой интерес. Она писала про Веру анекдоты», — фыркнул Герман. «Меня интересует другое», — Лиза кашлянула. «Неужели и правда никто не догадывался о связи Иванны с Ясей?» «Они же артисты!» Натан отвернулся к окну. «Оба!» «Так вы его нашли?» Герман налегал на сырную нарезку. Порции морепродуктов хватило бы разве что шестилетки с плохим аппетитом. «Нет!» — Диана развела руками. «Правда не нашли», — подтвердил Натан. «Пусть мальчик немного успокоится. Может, и в самом деле выйдет на сцену». «Это было бы замечательно!» — захлопала в ладоши Диана. «Посмотрите, Лиза! Ну, пожалуйста!» Лиза с сомнением покосилась на мужа. Тот пожал плечами. «Ну, вам же само интересно!» Вместо десерта Лиза разложила на столе карты. «Он уйдет в море!» «Не может быть!» «Диане самой впору исполнять на широкую аудиторию!» «Это какая-то ошибка!» Но Натан, похоже, поверил. Сидит вон насупившись, чуть раскачивается из стороны в сторону. «Сбежал от матери, да?» «Да». Лиза еще потянула карты. «Если он не сделает что-то стоящее, просто потеряет себя. Какие-то материальные дела совершенно не для него. Море его законсервирует, там сложно и опасно. И предельно просто, что говорят, то и делай. Главное, мать на мозги не капает. В море жизнь, рядом с Верой смерть. Господи, надо же так ребенка довести!» Диана глотнула шампанского. «Поверьте, то, чем занималась Инга, очень серьезно». «Занимается», — поправила Диана. Надеюсь, она также увидела море в Ясиной жизни, поэтому отстанет. Лиза собрала со стола карты и снова тасовала колоду. «Вы же сказали, Инга магичила исключительно на веру», — напомнил Натан. «Помните, Аглая поставила ей защиту. После этого большая часть направленной на веру агрессии отлетала на энергетически слабых близких. С лихвой доставалось и Ясе, и Иванне, а может, и мужу». «Поверьте, у него мощная броня», — заверил Натан. «Это он с виду только такой, мягкий и податливый. Удобно казаться растишкой». «Тимофея жалко. Непонятно, кому он в школе помешал», — вспомнила Диана. «Ведь смерть Иваны признали несчастным случаем». «Вера и распустила слух через своих подчиненных», — кивнула Лиза. «Мол, он причастен, стеснялся жены наркоманки и все такое». «В этом-то ей какой интерес? Выбить почву из-под ног и взять к себе во служение. Впрочем, некоторые особы делают гадости просто из любви к искусству». «Про Иванну тоже не все понятно». Диана покрутила в пальцах пустой бокал. Герман подлил ей шампанское. «Благодарю. Значит, она всех дурачила, что пишет про Наполеона и Жозефину, а сама исписывала глупые сказочки?» «Гора родила мышь», — развеселился Натан. «Не только». Лиза опять вцепилась в карты. «Она написала роман». «Про свое убийство?» — вырвалось у Германа. «Не смешно, но некоторая мистика в тексте все же присутствует». «Вы только прикрываетесь картами», — надулась Диана. «Признайтесь, вы его уже где-то читали». «Благодарю вас», — задумчиво протянул Натан, наливая Лизе шампанское. «Выпейте, у меня больше нет вопросов. Не знаю, как вы видите в этих картинках, но это действительно работает. Да, я не знаю, где прячется мой внук, но после того, как я выслал его мать, позвонил по сохранившемуся номеру». «Дорогой!» — обиженно протянула Диана. «Почему ты мне ничего не сказал? Мальчик расстроен». «Вот гад!» — так бы и стукнуло по башке. «Наоборот!» «Радуется, что все получилось именно так, как он и запланировал с самого начала. Талантище! Всем нам утер нос!» Он подмигнул Лизе. «Любую силу можно ловко обыграть!» «Старый, вонючий, козел!» — заорала Лиза в такси. Чертыхнувшись, водитель крепче схватился за руль. Начавшийся днем снегодождь превратил дороги в каток. «Лизок!» — Герман обнял. «Ну, прости его! Сама же сказала, старый маразматик». «Очень удобная маска. Они все играли. Вся их чертова семейка. Втянули в свой фарс, не считаясь с нашими чувствами. Для них люди — куклы, которыми можно управлять по своему усмотрению. Неужели тебе не обидно?» Герман сгреб Лизу в охапку и закрыл ее рот жарким чувственным поцелуем. Дома она долго отмокала в ванне, вспоминая, как однажды без сожалений избавилась от джакузи. Зато теперь купается в зимнем саду. В собственной квартире она вполне счастлива. А муж непременно хочет ее лишить этой радости. Все тащит, тащит куда-то, якобы ближе к истокам. «Лизок, ты еще не превратилась в русалку?» — заглянул Герман. «Ага, в Ундину. Так тут и останусь. Вот только горяченькой подбавлю». Герман ее опередил, пустив в ванну горячую воду. «Я понял, тебе квартиру жалко, да?» «Очень жалко. Я вложила в нее всю душу. С ней связано столько счастливых моментов». «А если мы оставим ее Эдику, согласна? А он будет иногда приглашать нас в гости. В те нечастые дни, когда мы будем выбираться из своей деревни. Вкусно тебе сегодня было? А тебя, похоже, до последнего так и не отпустила жаба», — он захихикал. «Вон, вы с Эдиком этих мидий натаскали из моря целую миску, а тут штука за штуку. Мамочки дорогие!» «Лизок, а как же эстетика и культурное времяпрепровождение?» «Об этом я и говорю. В деревне ты будешь развлекать себя сам. Что поймал, то и съел. А сервис опять бросишь на Рому. Не жалко?» «И, кстати, насчет погадашек. Как видишь, далеко не все перешли в онлайн. Мы потеряем большую часть дохода». «В деревне нет и расхода. Сервис для Ромки мне не жалко. Он сам в него вложился. Я только руками водил. А с нуля всегда интересней. Чувствуешь себя воспрявшим из пепла фениксом. Поделись огоньком, Гешенька, а то я совершенно околела. Эдичка обрадуется, когда квартирка ему перепадет. Герман опустил завернутую в огромное махровое полотенце Лизу на кровать. «Ага, и сразу же притащит Олю к себе!» Лиза обняла Васю. «Замри! Щелкну для истории!» Герман выбирал ракурс. «Со стороны, как будто паук обнимает тебя!» «Вообще-то, я думал, он его Ольке подарил, а она сюда притащила. Мы Васю с собой заберем, да?» «Ты уже как будто все решил и дом присмотрел». «А что тебя смущает, Лизок?» Он стянул с нее простынь. «Мама, сейчас меня смущает грандиозный прием, который она собирается устроить в воскресенье. Обычно ничем хорошим эти мероприятия не заканчиваются». «Если на крещение утром идет снег, год будет благополучным». «Интересно, мама никогда в жизни не верила ни в Бога, ни в черта, но вот приметы знает наизусть». Герман заехал в церковь, чтобы набрать воды. Освященная водица перед ними как раз закончилась. И к чему это? Зато они лицезрели весь процесс освящения. Батюшка опустил в чан не только огромный крест, но и пальцы. Наверное, микробов в церковь не пускают. Герман и для тещеньки пару литров набрал. Бабушка Ада непременно оценит. Хотя сама бы ни за что в церковь не пошла. «Проходите, гости дорогие!» — обрадовалась Эмма. — С прошлого года не виделись. В отличие от Лизы, Эмма всегда чувствовала себя в родительском доме хозяйкой. Олюшка в первую очередь кинулась обнимать Германа. Эдик помог Лизе раздеться. — Иди сюда, мелюзга! Герман потащил Олю в ее комнату, которую когда-то занимала Лиза. Естественно, и Лиза, и Эдик явились следом. — Это твое наследство. Носи. Думаю, она принесет удачу. Ну, или хотя бы добавит позитива. Все будет хорошо. Поцеловав Олю, он что-то вложил ей в руку. «Брошь Аглае!» «Черный агат в белом золоте!» Я узнавал. Крупный овальный камень, обрамленный тонким узором светлого металла, казалось, заблестел ярче. «Там что-то написано. Ишь ты, Эдичка, глазастый какой!» «Что?» Лиза с Олей одновременно потянулись к броши. «Мелко, ничего не видно!» «Прошу!» — Герман протянул Оле стеклышко размером с фото на паспорт. «Подарок Деда Мороза пригодился!» «Спаси, сохрани!» — прочла Оля. «Наверное, она помогает только в семье Веры». «Раз имя не указано, — авторитетно заявила Лиза, — помогает каждой». «Не зря Аглая ее носила!» — кивнул Герман. «Пошли за стол!» «Что-что, а умереть с голоду Эмма никому не позволит!» «Мы там нерку принесли», — вспомнил Герман, усаживаясь. «Сам поймал», — прохрипела бабушка Ада, обнимая бутылку со святой водой. «Конечно, в супермаркете. Там сейчас что хочешь поймать можно». Герман по-свойски ковырнул сельдь под шубой. «Кто-то же должен начать. Ну, извините, очень кушать хочется. А что, мы еще кого-нибудь ждем?» «Да лучше обещалась с новым кавалером». Эмма поправила сервировку. «Мам, давай я за тобой поухаживаю». В дверь позвонили. Лиза подавилась смешком. Герман наворачивал шубу. «Конечно, сейчас начнут знакомиться, то да сё. Коньяк я не хочу». Лиза потянулась к кальмару. «А мы вино привезли». В дверях улыбалась Злата. Из-за ее плеча во все глаза на них пялился изумленный Яся.